Глава 19. В лесе все-таки народ гораздо почище, и пиво серьезно получше. Жаровня, по сравнению с моим любимым трактиром, просто шалман, дешевый, веселый и качеством пониже серьезно. Я поздоровался с приятелями, обсудил с ними новые арбалеты, пробивную силу стальных луков, пока не пришло время выступать Грите с ее новым музыкантом Скопом, которого я и нашел по старой памяти. Дядька он пожилой, очень хороший аккомпаниатор. По-моему, даже гораздо получше, чем молодой музыкант. Но Грита с этим не согласна. Скорее, просто не хочет бросать своего более старого сотрудника, да еще и влюбленного в нее безответно. Да и недолго осталось ждать развязки, поэтому я не настаиваю серьезно. Мы встретились за столиком Гриты и поужинали, как всегда, отлично. Девушка хорошо приоделась на те пару золотых, которые я ей вручил, и теперь намекает, что еще очень много очень нужных ей вещичек осталось некупленными. Я мог бы ей помочь, только не хочу приучать к легким деньгам и сильно баловать. Поэтому отвечаю уклончиво. «Милая, сейчас непростой период. Требуется подождать осьмицу полторы, когда ратуша закупит наши арбалеты. Тогда с деньгами все будет отлично». «Хорошо», – соглашается Грита, оторвавшись от тушеной с капустой свинины. «Я подожду. Только тогда тебе придется раскошелиться на новое платье. Мне пора обновить гардероб». Я киваю головой, хорошо понимая, что деваться некуда. Впрочем, мне нравится ее баловать. Грита становится очень чувствительной и ненасытной в постели. Очень приятное вложение, по ощущениям. Она уходит выступать. Я возвращаюсь к приятелям из гвардии и сижу с ними, пока выступление Гриты не заканчивается. Мы идем домой спать. Ее новая песня хорошо заходит публике и становится настоящим хитом, привлекая новых слушателей и, соответственно, клиентов в трактир. Хозяин предлагает ей выступать 5 дней в осьмицу, обещая немного прибавить денег, но девушка хочет посоветоваться со мной. Мне нравится здесь больше, но я еще должна выступать 3 дня в осьмицу у Мортенса в течение 2 месяцев. Такой у нас договор, а я не хочу отказываться и нарушать его. Милая, подожди немного, и все как-то решится само собой. Обещаю я ей и твердо уверен в своих словах, что скоро уже будет ни перед кем петь у Мортенса. Учитель рассказал сегодня, что палатка уже заказана, а вылазку в Сатум хотят осуществить на 4-й месяц лета, если ничего не помешает. Так, я пока прикидываю. Сейчас середина 2-го летнего месяца, и я вроде укладываюсь по срокам во все свои дела. Через 2 недели на север отправится совместная группа разведки. Только Понса в ней не окажется. Некому теперь заставить влезть парней в авантюру со штурмом башни, и никто может больше не пострадать. Сам Понс лежит на излечении в старушке. Шансы его оцениваются довольно просто и понятно для этого времени. Или выживет, или не выживет. У Кросса все полегче. Ему досталось дубиной вскользь по голове, ободрало пол скальпа. Он еще может вернуться в строй родной гильдии, в отличие от Понса. Потом, через 10 дней, парни вернутся в Астор. С ними приплывут рыжие уроды со своим хитрым грузом. Тогда мне придется вплотную заняться ими. Ничего они про меня не узнают до самого конца, а только мое лицо разглядят перед своей смертью. План у меня пока простой, похож на прежний. Выследить и внезапно напасть на парочку рыжих, которые отдельно от остальных возвращаются вечером из лавки, где делают вид, что чем-то торгуют. Напасть и, используя ману, прикончить обоих на месте, сделав в телах несколько дырок при помощи копья или кинжала. Хотя с копьем открыто мне гулять по городу сурово не положено. Потом подстеречь похоронную процессию рыжих за городом. Дождаться, пока они зажгут костер, и попробовать перебить всех, кто там будет присутствовать. Дело довольно кровавое, и я не был бы так уверен, что мне хватит силы воли, чтобы покончить со всеми. Зато я абсолютно уверен в рыжих уродах, их злобной целеустремленности. Они мне спуску не дадут ни на полпальца, поэтому им придется умереть всем до единого. Чтобы выжил ваш покорный слуга. Мне придется вернуться в город. Причем покинуть его и вернуться обратно мне лучше тайно, чтобы меня не узнали на речных воротах. Поэтому пора освоить скрытный путь через стену, ограждающую город со стороны рудничной дороги, или через каменные ворота, где можно выйти свободно. Только одна проблема мешает мне там пройти. Ходить там разрешено только работникам каменоломен и цехов, занятых обработкой камня. Стражники всех их знают в лицо, и мне воспользоваться этим выходом сложно, без вопросов. Только в том случае, если потребуется убежать из города с концами, если никто из каменотесов не успеет среагировать, чтобы попробовать схватить меня по крикам стражи. Значит, придется заняться городской стеной на отрезке от нашей мастерской до кузницы Водора или еще подальше. Около стены много заброшенных домов, где никто не появляется с заходом светила. Только мне требуется воспользоваться этим путем в светлое время суток. Поэтому придется найти такое место, где нетрудно попасть на стену. И еще оно должно быть прикрыто одним из пустующих домов. Спуститься с нашей невысокой стены – дело несложное. Если оставить там веревку заранее, то и забраться тоже просто. Давно мне пора посмотреть и разведать пути отхода. На всякий случай. Конечно, я могу выйти и так через речные ворота, отойти в сторонку, там дождаться похоронной процессии рыжих. Тем более, когда я рассмотрю подводы у них во дворе из номера гостиницы, тогда я точно буду знать, что они едут на траурное мероприятие. Лошадь лучше не брать, она сильно привлекает внимание. И в воротах, и когда я буду преследовать процессию, и когда стану возвращаться, меня могут легко запомнить. Любой крестьянин опознает виденную лошадку. В общем, как-то так получается, я уложусь в несколько дней, и потом требуется время, чтобы все улеглось со смертью всего клана в Астаре и еще, возможно, в Талаке. Как раз есть время, чтобы прогуляться за перевалы и сделать доброе дело, рискуя своей жизнью, чтобы осчастливить учителя, его сестру и братьев, которые теперь останутся живы. Через пару недель мастерская заработает на выполнение городского заказа. Мне обязательно придется предоставить Крипу еще одну площадку для его любимых подвод. Лучше это дело устроить до моего похода, чтобы не рисковать городским заказом, пока я буду 20 дней гулять на перевалах и в Сатуме. Да, это второе серьезное дело перед походом через горы. Потом еще намечается строительство бани с бассейном. Выполнение городского заказа может и не одного. Еще просто хорошая и спокойная жизнь. Сам-то я моложе тоже не становлюсь. Попал в этот мир в 38 лет. Провел здесь и еще в СССР 2 года. Теперь мне полновесных 40 лет. Хорошо, что теперь есть кому меня полечить в своем мире. После помощи брата чувствую себя гораздо лучше. Не зря столько маны он слил в артефакт. В своей новой квартирке я пока познакомился с соседями. Двор здесь закрывается на простой ключ, который мне передала прежняя хозяйка. Без проблем можно попасть в дом и двор в любое время. Это очень хорошо для меня и моих планов. Нанял одного из соседей сделать легкий ремонт в квартире. Сходил на рынок и купил пару табуреток, стол обеденный, пару подсвечников, бочонок для воды. Заодно порубил старую мебель на дрова. Кровать тоже придется поменять как-нибудь попозже, когда деньги начнут поступать за арбалеты. Очень уж оставленная в пользование старая развалюха наводит на грустные мысли. Можно запросто проснуться на полу, если слишком сильно повернуться на бок во сне. Квартира куплена для хранения моей добычи и на тот случай, если понадобится переночевать в месте, про которое особо никто не знает. Поэтому нет особого смысла ее благоустраивать и серьезно ремонтировать. Потом я закажу нормальную кровать и новую крепкую дверь с качественным замком. Хотя больше, конечно, буду рассчитывать именно на магические замки и скрыт тайника, который я собираюсь устроить в полу кухни после тщательного осмотра подходящих для этого мест. Печки в квартире не имеется. В Астаре, благодаря теплому климату и хорошо закрытой от ветров бухте, температура даже ночью, в зимний период, не опускается здесь ниже 10 градусов. Небогатые люди экономят на отоплении, кутаясь в толстое одеяло. Зато имеется небольшой очаг, где готовят еду и немного этим греют квартиру. Имеется даже вытяжная труба, серьезно уже сгнившая. Только этот вопрос меня совсем не беспокоит. Готовить пищу здесь я не собираюсь, пристрастившись к кухне любимого трактира. На следующий день я заглянул на ужин в трактир Мортенса, где сегодня должна выступать Грита, и с удовольствием заметил компанию ярко одетых молодых дворян под присмотром наставника. Они вызывающе смотрят по сторонам, заметно портя всем клиентам трактира аппетит. Даже успели отпустить и в мой адрес пару едких замечаний, ничуть не стесняясь того, что я их слышу. Я присел за столик недалеко от них, заказал себе ужин и кружку пива, сделав это специально, чтобы снова поднабраться негативных ощущений от этих молодых мерзавцев, чтобы потом с гораздо большим удовольствием посодействовать отправке самого ретивого из них на небеса. Негатива я набрался быстро. Мой независимый вид и то, что я совсем не обращаю внимания на них, быстро подняли градус кипения молодых ублюдков на достаточно высокий уровень. Я уже думал, что придется сцепиться с ними и приготовился подправить рожу одному из попавшихся под руку тяжелой кружкой. Но тут наставник спохватился, что дело идет к драке, и в жесткой форме приказал всем оставить ужин и подняться в номер. Дворяне очень нехотя его послушались. Один, проходя мимо, толкнул мой стол бедром и разлил пиво, бросив мне «грязный мужлан», которое с извинениями очень быстро подтер сам хозяин Мортенс и приказал принести мне пару кружек за счет заведения. «Прошу прощения, господин, не обращайте внимания», – затараторил он, и я только усмехнулся, теперь предвкушая грядущее вечернее безобразие всей душой. «Грязный мужлан! Это для них, аристократов-голубков, какое-то страшное оскорбление. Здесь, в Астаре, все такие и гордятся этим. Однако молодых спесивцев никто не поставил в известность про такое дело. Молодые астрийские дворяне хорошо так завели меня своей неприкрытой ненавистью и крайним раздражением от осознания того факта, что им приходится сидеть рядом с простолюдинами. И самое главное, терпеть этот факт, не имея возможности убить кого-то. Я решил немного изменить план и поднять ставки, чтобы дать Грите самой насладиться местью, раз уж с Редкиным не получилось пока. Поэтому сходил в мастерскую и, поговорив с Яташем о будущем лечении, прихватил с собой арбалет и пару болтов. Один – срезень, второй – бронебойный. Пожалуй, что так будет лучше всего для развязки. Номер я снимать не стал и просто подождал недалеко от трактира, пока не увидел в наступающих сумерках спешащую Гриту в сопровождении музыканта, нагруженного своими инструментами. По сторонам внимательно они, конечно, совсем не смотрят, торопясь в трактир и негромко переругиваясь между собой. Это выяснение отношений у них происходит все чаще, как пожаловалась мне девушка. Ее аккомпаниатор не желает никак мириться с мыслью, что Грита живет с кем-то, кроме него, вполне довольна своей жизнью, не обращая внимания на страдания влюбленного сердца несчастного бедолаги. Когда они вошли в зал, я занял позицию на крыльце за одним из столов. Отдал заказ на пару кружек пива выскочившей девке и спокойно попиваю пиво, ожидая, когда голос Гриты, спевший первую часть своего выступления, умолкнет и раздадутся жидкие аплодисменты немногих оставшихся зрителей и громкие пьяные выкрики золотой молодежи. «Пора», – понял я. Подхватил мешок с арбалетом и, войдя в трактир, быстро поднялся по лестнице на второй этаж, никем не замеченный. В зале трактира тем временем происходят события, которые я не могу видеть, но приблизительно помню их очередность. Дверь из зала трактира с грохотом распахнулась от сильного пинка. Один из дворян, держа Гриту на плече, обернулся в зал и что-то проревел своим дружкам. Потом развернулся обратно, немилосердно приложил ее бесчувственное тело головой о край лестницы и начал быстро подниматься наверх. Позади него в зале раздались негодующие крики. Только в это самое время смазливый дворянин со своей добычей вскочил на площадку второго этажа по лестнице, где внезапно встретился со мной. несмотря на нелегкий груз и общее опьянение, он быстро понял, что какой-то мужик с решительным лицом преграждает ему путь к номеру и успел схватиться за рукоять длинного кинжала на своем поясе. Больше ничего не успел сделать. Я приблизился на полшага и, перехватив девушку одной рукой за плечи, второй хлопнул негодяя по лбу, добавив манны в удар. От удара дворянин даже изобразил рыбку и врезался головой в деревянный пол с грохотом, раскинув безвольно ноги в разные стороны, а Грита осталась у меня в руках. В это время внизу раздался громкий, похоже, что предсмертный крик. Я сразу понял, что музыкант отдает Богу душу именно в этот момент. Времени осталось мало. Я посадил девушку к стене, вытащил из лежащего мешка арбалет и взвел его козьей ножкой, положив бронебойный болт на ложе. Крепкий на голову дворянин начал приходить в себя, как и Грита, поэтому я немедля шагнул к нему. Хорошим пинком ноги отправил его полежать без чувств еще немного, совсем чуть-чуть. Потом вытащил его кинжал из ножен и бросил ему под ноги. Положив арбалет на пол, я поднял Гриту на ноги, потер ей щеки и, видя, что она открыла непонимающие глаза, спросил только одно. «Будешь мстить этому уроду, или это я сделаю?» Видно, что она не сразу поняла суть вопроса, но через долгих 5 секунд пришла в себя и уставилась на лежащее тело перед ней. Потом она, похоже, вспомнила события, которые только что произошли, и глухо ответила. «Я сама! Эта тварь хотела изнасиловать меня!» Я быстро поднял и вручил ей арбалет, навел его сам на низ живота и спустил скобу. Времени остается все меньше. Скоро появится стража, сапоги которой уже грохочут на крыльце. И лучше закончить наказание виновных и раздачу всем сестрам серег по их заслугам. Чтобы не творить правосудие у всех на глазах, когда оно совсем уже не такое правильное правосудие. Тетива щелкнула, и болт исчез внизу живота неудавшегося насильника, заставив его сразу же очнуться и протяжно застонать. Сесть ему удалось, чтобы схватиться руками за свой, теперь уже очень многострадальный живот в районе мочевого пузыря, и все. Кажется, что о дальнейшем сопротивлении он больше не помышляет, а хочет начать лечиться как можно скорее. И смотрит так жалобно на нас. Грита, стекущая из носа и размазанная по лицу кровью, на этом не успокоилась. Подскочила ближе к дворянину и врезала острым носом туфли для выступления в теперь самое его чувствительное и больное уже навсегда место, заставив его снова застонать и потерять сознание. Потом она ударила его еще не один раз с кровожадными возгласами, все в тот же низ живота, и мне пришлось оттащить ее от бесчувственного тела. Когда снизу раздались предупреждающие крики стражников, глумливые ответы оставшейся парочки молодых дворян, хлопанье арбалетов. Затем проклятие той же бравой и не сдающейся парочки, которые, впрочем, быстро затихли. «Я бросился защищать тебя заряженным арбалетом, а он...» Я тоже пнул бесчувственное тело, достал кинжал и напал на меня. «Поняла?» – спросил я девушку. Грита радостно кивнула, пожирая горящим взглядом насильника, начавшего снова тянуться руками к больному месту, не удержалась и снова отправила его в беспамятство ударом остроносой туфельки. Потом раздался грохот сапог на лестнице, и поднявшаяся наверх спасать певицу стража увидела валяющегося преступника, еще храброго и симпатичного героя, обнимающего только что спасенную жертву, которая разбитым лицом и крайне довольным видом очень органично вписывается в открывшуюся взором картину. Потом прошел недолгий допрос. Вывоз тел на труповозке и приезд лекаря с осмотром раненых. Появились оба наставника молодых дворян и, узрев побоище, долго и злобно грозили всем страшными карами. Пока их самих не обезоружили, связали и, подталкивая в спину концами копий, не отвели в караулку. Прислуга усердно замывает следы крови на деревянных полах. Постояльцы срочно съезжают из пропавшего смертью места. К нам с Гритой вопросов больше пока нет. Я провожаю девушку с сильно опухшей половиной лица домой. Несмотря на повреждения и легкое сотрясение, Грита необыкновенно довольна и очень переживает, что ей не дадут больше как следует помучить насильника и морального урода. Потом она вспоминает, что ее верный музыкант погиб, пока я передаю рыдающую навзрыд девушку Клое и Орнии, которая сама с полными слез глазами выглянула на плач Крита из своих комнат. Ее муж пока в тяжелом состоянии, и лучше ему не становится. Все идет к тому, что скоро она останется вдовой. Конечно, такие разрубленные плечи в современной истории Астара не лечатся, и даже я не могу придумать, как устроить спасение лежащего в лазарете старушки мужа Орнии. Обменять свою тайну и жизнь на его выздоровление я совсем не согласен. В этой жизни он не мой товарищ, да и в той им он пробыл недолго. С Ятошем я тоже здорово рискую, но у него хоть излечение можно на целый год растянуть. Завтра мне предстоит прибыть в караулку, куда забрали арбалет как вещественное доказательство. Случилось серьезнейшее правонарушение, касающееся гостей города из соседней страны. Разбираться будут долго и обстоятельно. Придется потом как следует проинструктировать девушку, что произошло и как все произошло, чтобы наши показания совпадали во всем.